К тому времени, как она вышла из кухни, в помещении появились другие салаги, одному из которых требовалась медицинская помощь из-за теплового удара. Она входила в раж, а кофе был идеальным вариантом для холодного рационального мышления при одновременном выполнении нескольких задач. Пришли еще несколько местных, которые быстро все урегулировали и накормили всех остальных. Вскоре Б и Б вошли в тот стабильный ритм, который Лим-По-По безумно любила. Ее неизменно восхищал этот гул сложной адаптивной системы, где люди и программное обеспечение сосуществовали в том состоянии, которое без преувеличения можно было сравнить с танцем. Меню изменялось в течение дня в зависимости от того, какое сырье приносили посетители. Лим-По-По ловко перемещалась по помещению от одного красного сигнала к другому, пока все не стало зеленым. У нее практически выработалось шестое чувство на следующую красную зону, и она могла контролировать больше рабочих модулей, чем ей полагалось по должности. Если бы в тот день была составлена таблица лидеров для Б и Б, она бы, несомненно, превзошла всех. Лим-По-По притворялась, насколько могла, что ее друзья не замечают ее оживленной активности. Экономика дарения не должна была становиться бухгалтерской книгой учета кармы, где твои хорошие дела выписывались бы в одном столбце, а хорошие дела, сделанные для тебя, во втором. Сутью ушельцев была жизнь для изобилия и жизнь в изобилии. Поэтому зачем было переживать, если ты вкладывал в общее дело столько же, сколько брал себе? Однако драмоеды всегда оставались драмоедами. И совершенно не перевелись еще уроды, которые брали себе все самое лучшее или губили все на свете из-за своей тупости. Люди обращали на них внимание. Уродов не приглашали на праздники. Никто не пытался вернуться назад и найти их, если вдруг они пропадали. Даже если книги учета не существовало, так или иначе она все же велась. И Лим-По-По хотелось накопить побольше добрых пожеланий и кармы просто на всякий случай. Толпа стала редеть около четырех, было достаточно скоропортящихся продуктов, чтобы Б и Б могли объявить празднество и организовать послеобеденный чай. Лим-По-По перешла к тем областям зоны приготовления пищи, которые начинали становиться красными, где и встретила этого парня, назвавшего себя и так далее. «Привет, привет! Как тебе твой первый день салаги в наших блистательных бандаже и брекетах?» Он согнулся в поясе. «Я чувствую, что меня вот-вот разорвет. Меня накормили, напоили, обкурили и дали поспать у камина. Я просто не могу больше сидеть на месте. Может, дадите мне какую работу?» «Знаешь, об этом-то как раз и не следует спрашивать. Да, у меня сложилось такое впечатление. Есть что-то непонятно странное в отношении вас, то есть я хотел сказать, нас и работы. Ты не должен желать работать, и ты не должен смотреть сверху вниз на халтурщиков, и ты не должен героизировать того, кто пашет как раб. Это должен быть такой самозарождающийся естественный гомеостаз, верно?» Я так и знала, что повстречалась с умником. «Все верно. Если спрашиваешь кого-то, можешь ли ты чем-то помочь, это значит, что ты признаешь его начальником и подчиняешься его требованиям, а это запрещено. Если хочешь работать, делай что-нибудь. Если это не будет приносить пользу, может, я верну все, как было, и проведу с тобой беседу или просто не обращу внимания. Это пассивная агрессивность, но так живут ушельцы. Мы ведь все равно никуда не спешим». Он обдумывал это некоторое время. «А вообще оно действительно есть? Оно есть, это изобилие. Если все жители Земли завтра станут ушельцами, хватит ли для них ресурсов?» «По определению», — ответила она, — «потому что достаточно определяется тобой самим. Может, тебе хочется завести 30 детей. Достаточно для тебя — это более чем достаточно для меня. Может, ты хочешь получать нужные калории очень специфическим способом. Может, ты хочешь жить в конкретном месте, где также хотят жить тысячи других людей. В зависимости от того, как ты на это смотришь, тебе никогда не будет ничего достаточно. Или же ты всегда будешь жить в изобилии». Пока они болтали, трое других ушельцев подготовили чай вручную, выпекли ячменный хлеб и сделали изысканные бутерброды, а затем расставили горячие чайники и другие блюда на подносы. Она осознанно давила в себе беспокойство из-за того, что кто-то другой выполнял ее работу. Если дело было сделано, то какое это имело значение? Если вообще что-либо имело значение? Нет, конечно же, имело, но вряд ли во всемирных масштабах. Она поняла, что зациклилась на ерунде. «Ну вот, все и готово», — сказала она, качнув головой в сторону людей, несущих подносы. «Давайте поедим». «Мне кажется, я не могу больше». Он похлопал себя по животу. «Ребята, вам тут следует установить вомиторий, как помещение у древних римлян, где те могли изрыгнуть излишнюю пищу». «Это просто легенда», — ответила она. «Вомиторий просто означает узкий проход между двумя залами, откуда с силой выдавливается толпа. Вообще никак не связано с чревоугодием и коллективной булимией». «Но все же...» — он выглядел очень задумчивым. «Я могу установить здесь такое помещение, верно? Подключиться к тервинной части, нарисовать схему, заняться поиском подходящих материалов, разбирать вещи и начать вытаскивать кирпичи». «Технически, да, но не думаю, что тебе кто-то с этим поможет. А потом, когда тебя не будет, начнутся восстановления. Люди будут устанавливать обратно вытащенные тобой кирпичи. Я хочу сказать, что вомиторий — это не только апокрифичная, но и мерзопакостная задумка. То, что практически никому не нужно. Но если бы в моем распоряжении оказалась банда троллей, я ведь смог бы все организовать. Выставил бы вооруженную охрану, стал бы брать плату за вход, начал бы продавать бигмаки». Беседа с Салагой становилась утомительной. «Да, мог бы. Если бы все прижилось, мы бы построили еще один бандаж и брекеты дальше по дороге, а у тебя осталось бы здание, наполненное троллями. Ты не первый гений, что захотел поставить такой интеллектуальный эксперимент». «Да, абсолютно уверен, что не первый», — сказал он. «Извиняюсь, если вогнал тебя в скуку. Я знаю теорию, но мне кажется, что это попросту не может работать». «В теории это вообще не работает. В теории мы все эгоистичные уроды, которые хотят иметь больше, чем у соседей, которые не могут быть счастливы в достатке, если узнали, что у кого-то этого достатка больше. В теории, когда здесь никого не будет, любой прощелыга просто стащит то, что плохо прикручено. В теории это все дерьмо. Эти вещи работают только на практике. В теории все заканчивается хаосом». Он неожиданно захихикал, совсем как подросток. «У меня куча вопросов по этой теме, но твой ответ настолько бьет в цель, что я совершенно уверен, что каждый мой вопрос не останется без развернутого ответа». «Не сомневайся», — сказала она. Он ей нравился, даже несмотря на то, что был шлеппером. «Это масштабируется?» «Пока вроде масштабируется, и все хорошо. Что нас ожидает в долгосрочной перспективе?» «Как сказал один мудрец, в долгосрочной перспективе мы все умрем. Однако, кто знает наверняка, ведь правда? Но ты же не веришь в эту чушь. Ты называешь это чушью, я называю очевидностью. Когда ты богат, то тебе не обязательно умирать. С этим все понятно. Пройти целый ряд лечений, выборочную плазменную оптимизацию микробов, непрерывное наблюдение за здоровьем, геномные терапии, приоритетный доступ к трансплантантам. Если бы я верила в частную собственность, я была бы абсолютно уверена, что первое поколение бессмертных людей уже живет среди нас. Они обгоняют и опережают свою собственную смертность». Лимпопо наблюдала, как он пытается возразить, пытаясь не нагрубить сгоряча, и вспомнила, как она сама переживала из-за того, что могла оскорбить людей в те дни, когда только стала ушельцем. Это было так мило. «Только потому, что деньги можно обменивать в течение ограниченного периода эксплуатации, похоже, что они не масштабируются», — сказал он. «Можно обменять деньги на землю. Однако, если попытаешься купить Нью-Йорк, прикупая по одному кварталу, у тебя закончатся деньги, независимо от того, какая у тебя была сумма, так как предложение будет постоянно снижаться. Он покачал головой. «Я не хочу сказать, что когда речь идет о твоем здоровье, можно говорить о спросе и предложении. Однако, несомненно, есть сокращающиеся доходы. Верить в то, что наука будет развиваться с такой же скоростью, как приближается смерть, — это какая-то белиберда». Этот паренек выглядел нелепо, и он ей нравился. «Это испытание веры. Без обид». «Без обид. Ты не уловил самой главной мысли. Жизнь можно продлить только за счет качества жизни. Примерно в 200 милях отсюда, в той стороне, — она махнула рукой на юг, — живет парень, который стоит дороже, чем большинство стран мира, а выглядит он, как помещенные в бочку органы и серое вещество. Бочка стоит в укрепленной по всем правилам фортификации больницы, а больница в защищенном стеной городе. Любой, кто работает в этом городе, принадлежит микроскопической нации этого парня. Это одно из условий занятости. В твоем теле содержится в сотни раз больше нечеловеческих клеток, чем человеческих. Люди, которые живут в этом городе, составляют 99% бессмертного богатого парня, являясь отростками его тела. Все, чем они занимаются, — поисками способов продления его жизни. Практически все они были лучшими студентами на своих курсах в самых престижных университетах мира, взяты на работу прямиком оттуда, получают зарплату настолько высокую, что лучше ее никто предложить бы не смог. Я встречала человека, который там работал, бросил все и стал ушельцем. Он рассказал мне, что парень в бочке пребывает в нескончаемой агонии. Что-то в его организме дало сбой, и теперь его чувствительность к боли находится на постоянном, неизменном пиковом уровне. Он чувствует такую острую боль, какую только может вытерпеть человек. Боль, которая никогда не проходит и никогда не притупляется. Он мог попросить их отключить машины, и тогда бы он умер. Однако все еще держится, делая ставку на то, что какой-то исключительный гений в этом городе, мотивированный наградой за поиск неисправностей в системе этого богатого парня, поймет, как исправить проблему с нервами. Если все пойдет как запланировано, будут сделаны по-настоящему прорывные достижения. Поэтому бочка — это его, так сказать, стадия личинки. Можешь в это не верить, но это правда. Но эта история не отличается от многих других, которые рассказывают о зоттах. Однако маловероятно, что твой приятель вообще смог стать ушельцем. Похоже, что при таких обстоятельствах за тобой будут охотиться, как за собакой, вследствие нарушения договора о неразглашении информации. Она вспомнила того человека, который звал себя Лангерхан, все его странные методы работы, закладки, то, как он пытался не оставлять клетки кожи и фолликулы, тщательно протирая за собой стаканы и столовые приборы. Он умел держаться в тени. А что касается того договора о неразглашении информации, то он рассказывал разные странные вещи, но ничего такого, что позволило бы нам начать собственную программу или саботировать жизнедеятельность того парня в бочке. Проницательный тип. Буйный, чокнутый, но проницательный. Я верила ему. Ну, все, как я и говорил. Этот парень терпел такую невообразимую боль из-за своего суеверия, что может откупиться от смерти. Однако тот факт, что он в это верил, не имеет никакого отношения к реальности. Может, этот парень проведет сотни лет в нескончаемом аду. Зотты очень хорошо научились себя обманывать. Более того, они уверены, что достигли этого, потому что все из себя такие эволюционные ребята, достойные того, чтобы стоять на ступеньке выше остальных людей. Они просто заряжены на то, чтобы доверять своим чувствам как истине в последней инстанции. А что, кроме слепой эгоистичной веры этих зот, заставляет нас поверить, что в мире есть что-то еще, кроме пустых фантазий и выдачи желаемого за действительное? Лимпопо вспомнила уверенность Лангерхана, его низкий, ракочущий голос во время разговора о грядущих близких временах бессмертных зот, во главе семейных династий которых будут стоять бессмертные тираны. «Признаюсь, что у меня нет доказательств. Все эти знания я получила из вторых рук от человека, который был напуган до полусмерти. Но это одна из тех идей, ради которых можно притворяться, что они когда-либо станут правдой, даже если это не так. Зотты пытаются отделиться от остального человечества. Они не чувствуют, что их судьбы связаны с нашими. Они считают, что могут политически, экономически и эпидемиологически изолировать себя, забраться на гору посреди пребывающих вод, размножаться и селекционировать свое потомство, летая друг к другу на истребителях. Я это поняла после того, как провела среди ушельцев целый год. Именно это означает быть ушельцем. Не просто уйти из общества, но признать, что в мире зот мы проблема, которая должна быть решена, а вовсе незаконопослушные граждане. Именно поэтому ты никогда не слышишь политиков, которые говорят о гражданах. Для них все налогоплательщики. Как будто основным фактором ваших отношений является ваша способность платить. Как будто государство – это бизнес, а гражданство – программа лояльности, которая поощряет вас с помощью дорог и здравоохранения. Зотты настроили всю систему так, чтобы получать все деньги и владеть политическим процессом, при этом платят только такой налог, который сами для себя выберут. Конечно, это основная часть налогов, ведь они выработали ряд правил, которые предоставляют им большую часть денег. Налогоплательщики же означает, что государство имеет обязательства только перед богатыми чуваками. А то, что предоставляется детям, или старикам, или больным, или инвалидам, это благотворительность, за которую они должны быть благодарны, так как никто из этих категорий населения не платит налоги, обеспечивающие предоставление таких бонусов от ЗАО «Государственная власть». Я живу так, словно зотты не принадлежат моему биологическому виду, вплоть до неизбежности смерти и налогов, потому что они в это верят. Ты хочешь знать, насколько жизнеустойчивы бандаж и брекеты? Ответ напрямую привязан к нашим отношениям с зотами. Они могут уничтожить нас, стереть до основания уже завтра, если только захотят. Но они этого не делают, потому что, когда они проиграли всевозможные ситуации, то поняли, что им гораздо выгоднее, что некоторые из нас сами решают проблему, исключая себя из политического процесса. А ведь именно мы преимущественно и были бы основной занозой в их обществе, если бы никогда не ушли. «Да ладно!» На его лице появилась широкая улыбка. «Вот они, разговоры о корысти. Почему ты решила, что мы являемся самой большой занозой у них в заднице? Может, все наоборот? С нами проще всего, потому что мы готовы уйти». Как насчет тех людей, которые слишком больны, или слишком молоды, или слишком стары, или слишком упрямы, и которые требуют, чтобы государство обращалось с ними, как с гражданами? Этих людей проще всего согнать в стадо и институализировать. Именно поэтому они не могут убежать. Это чудовищно. Но мы и говорим о чудовищных вещах. Это жутковато, признал он. И кинематографично. Ты действительно считаешь, что зотты организовали Верховный Тайный Суд? Вот сидят такие и замышляют, как отделить козлищ от овец? Ну, конечно, нет. В конце концов, если бы они так поступали, мы бы давно послали к ним смертника, обвешанного взрывчаткой. Я считаю, что это стихийный результат. И это еще хуже, потому что он возникает в зоне размытой ответственности. Никто не решает сажать бедных в тюрьмы в огромных количествах. Это происходит вследствие более строгих законов, меньшего финансирования юридической помощи, высоких расходов на подачу апелляций. Невозможно обвинить какого-то отдельного человека, решение или политический процесс. Это результат работы системы. К какому же тогда системному результату приведет жизнь ушельцев? Думаю, что этого пока никто не знает. Поживем? Увидим.